Глава 25. Несколько месяцев спустя. Кейт. Доброе утро, любимая. Я услышала, ставший невероятно родным за это время голос. Марк вернулся. Я вскочила с кровати, едва не упав, и бросилась ему в объятия. «Не удуши меня», — рассмеялся он, уворачиваясь от очередной порции объятий и поцелуев. «Я планировала еще пожить и завести кучу детишек». «Тебя не было 4 дня», — притворно топнула ногой я. «Я соскучилась». «А как же работа и встречи с Марией?» К нашему общему удивлению, после того, как мы провели вечер в компании Тома и Марии, они стали нам друзьями. Марк, конечно, был настроен скептически. Поддерживать дружбу с сумасшедшим руководителем, по его словам, он не был готов. Но общение с ними пошло на пользу как Марку, так и самому Тому. Он прекратил цепляться к нему на работе и по поводу и без. Перестал мучить его неадекватным графиком и, по возможности, давал время, чтобы провести его со мной. Сложно сказать, что повлияло на это решение. Возможно, неудавшееся прошлое с моей сестрой и понимание того, как сложно жить в постоянных ожиданиях. А возможно, его налаживающаяся личная жизнь. У Марии уже появился хорошо заметный животик, и оба светились от радости. А Марк? Марк, как обычно, шутил, подкалывал Тома, меня, но смирился с тем, что теперь мы видимся не только в рабочее время. С Марией я очень быстро нашла общий язык. Прекрасная девушка, которая работала врачом в одной из местных клиник. Будучи беременной, она была немного забывчивой, растерянной, порой уставшей и лишенной сил. Очень было заметно, что ей не хватало друзей. Она переехала сюда относительно недавно, из Испании, и вела практически затворнический образ жизни. Но теперь, пока Марк увеличивал количество часов налета, мы стали проводить время вместе, обсуждать дела авиакомпании, разговаривать о мужчинах и родителях. Дружба, выросшая из ничего, обещала стать крепкой. «Ты прав», — улыбнулась хитро я. «С ними настолько хорошо, что я подумала переехать к ним, оставив тебя одного». «Даже так?» — Марк вопросительно изогнул брови, подойдя ко мне ближе и оставляя поцелуи на шее. «Уверена?» «Почти». Прикрывая глаза, ответила я. Поцелуи то спускались ниже и становились горячее, то снова поднимались выше и превращались в дразнящие. Избавившись от рубашки и галстука, Марк повалил меня на кровать. Разговоры были отложены на потом. Хотелось лишь наслаждаться друг другом. Каждый раз, когда он возвращался из одного рейса или после нескольких рейсов подряд, мне отчаянно хотелось попросить его бросить эту работу, найти что-то более земное и не оставлять меня одну на такой долгий срок. Я перестала думать, что его самолет может разбиться, перестала читать статистику авиапроисшествий. Но ожидание было всегда мучительным. Я не выпускала телефон из рук, гипнотизируя экран, мечтая поскорее услышать звонок или получить сообщение с коротким «Я долетел». Я ждала фотографий, звонков, я постоянно жила в этих ожиданиях. Но сказать об этом Марку значит поставить его перед выбором. Небо или я? И, возможно, я была уверена в том, что выберет он меня. Но заставлять его делать этот выбор я не имела права. «Ты сегодня опять задумчивая», — заметил Марк, поглаживая меня по плечам. «Не моя сестра случаем постаралась?» «Нет», — я рассмеялась. «Я давно ее не видела». «А о чем тогда задумалась?» — серьезно спросил Марк. «О том, что я просто соскучилась. Лежать у него на груди было приятно и тепло. И мысли о том, что что-то может случиться, сами отступали на задний план. Ты когда в очередной рейс? Сегодня дома?» Марк вздохнул. И это означало лишь одно. Он тут ненадолго. «У меня ночной рейс в Катар потом обратным рейсом сюда. И больше, чем на 24 часа, я весь твой. Я надеюсь, что новогоднюю ночь ты проведешь на земле, а не над Атлантическим океаном. Новогоднюю ночь я проведу с тобой. На земле, над океаном или где угодно. Но с тобой. И Том согласился? Улыбнулась я. Разве он может согласиться с чем-то? Его уговорила Мария, сказав, что если он испортит новогоднюю романтическую ночь нам с тобой, она испортит ему всю оставшуюся жизнь. Не подскажешь, чья работа? Моя, удовлетворенно кивнула я. Я очень долго жаловалась Марии на то, что я тебя совсем не вижу, что мне одиноко. Но, видимо, она сдалась под моим напором. Правда, я пообещала ей. Что? Что наша романтическая ночь будет вместе с ними? Или что они переедут к нам? Уйми свою фантазию. Я подавилась смехом. Никаких третьих лиц в нашем доме. В нашем доме. Я впервые сказала это вслух. Несмотря на то, что мы с Марком съехались уже давно, я никак не могла назвать это место нашим. Был его дом, мой дом. Теперь появился наш дом. Я очень надеюсь, что третьи лица в нашем доме все же появятся. Желательно даже двое или трое, но позже. Сделала вид, что тебя не слышала после слова «двое». Улыбнулась я, наслаждаясь моментом безграничного счастья. Было очень приятно лежать рядом с ним, чувствовать тепло его тела, запах его парфюма, его руки на своем теле. Ни самолетов, ни командировок, ничего и никого лишнего. «Так что ты там пообещала Марии с Томом?» — вырвал меня Марк из сладких ощущений. «Что ты станешь крестным его сына». «Что?» Марк, кажется, чуть не подскочил на кровати. «Ты шутишь?» «Почему же шучу?» «Это прекрасная идея. Вы перестанете ругаться, будете близки друг к другу и...» «Мой крестник будет ненавидеть меня за то, что я издеваюсь над его отцом». «Марк, ну прекрати!» — мягко попросила я. «Ты же сам осознаешь, насколько близко нас сталкивает судьба?» «Осознаю», — простонал Марк. «И ненавижу эти столкновения». «Я вообще не планировал, что вы будете продолжать общение». «И не планируй», — сказала я. «Я сама разберусь». «Но...» «Никаких «но», — остановила я его. Закрыли тему». На удивление, Марк не стал возражать и спорить со мной. «У тебя завтра выходной?» «Нет, к сожалению. Мне завтра нужно в офис». Стив попросил помочь с проектом. Моментально отозвалась я, ненавидя себя за эту ложь. Но сказать Марку, куда и зачем я собралась, я не могла. Пока не могла. Сначала нужно было понять, получится у меня или нет. «А кто будет готовить новогодний ужин?» «А зачем нам ужин?» Хитро улыбнулась я, намеренно дразня его. Мне показалось, что я даже услышала, как Марк мысленно простонал, пытаясь унять свою фантазию. «Поддерживаю твою идею, но хотя бы шампанское будет?» «Ты же не пьешь!» Удивленно вскинула я брови. «Или снова исключение?» «Оно самое!» «А вдруг тебя вызовут в рейс?» «Не вызовут», — уверенно сказал он. «Ну, значит, будет и шампанское». Проводив Марка в очередной рейс, я убедилась, что он уехал, собрала сумку и села в машину. Впервые за много лет я делала то, чего и хотела, и боялась одновременно. Боялась за себя, боялась, что узнает Марк. Но остановить то, что начала, я не могла. Пока Марк был в рейсах, это был единственный шанс, и я его использовала. Припарковав машину на углу, так, чтобы никто не заметил, я вышла и направилась навстречу своей судьбе. «Привет, Кейт!» — с улыбкой поздоровался он. «Привет!» — смущенно кивнула я. «Ты готова?» «Готова. В этот раз я была на все 100% уверена». И я сделала шаг вперед навстречу новому будущему.